любит и знает штабную работу. Бухгалтеру Федору Толбухину было 19 лет, когда началась его армейская служба в Петербургской, Петроградской, учебной автомобильной школе на правах вольноопределяющегося, куда он записался добровольцем. Здесь в течение года он будет осваивать теорию и практику автомобильного дела, а после прохождения курса сдаст экзамен по теории работы автомобиля, мотоцикла и правилам его вождения. Практику будущие шоферы получат в летних лагерях, и только в январе 1915 года, когда уже вовсю шла Первая мировая война, Толбухин возьмет в руки свидетельство об окончании школы военных шоферов. Освоив по тем временам весьма редкую и тем самым ценную специальность, будущий полководец 4 месяца отслужит солдатом-мотоциклистом при 6-й дивизии, а затем его направят на учебу в Раненбаумскую офицерскую школу. Эта офицерская стрелковая школа располагалась в пригороде Петрограда. С началом войны занятия в ней были прекращены, однако в связи с огромной убылью командного состава для восполнения потерь офицеров это учебное заведение было превращено в школу прапорщиков. Как пишет автор книги «Русский офицерский корпус Волков», к концу 1914 года уже насчитывалось 11 таких школ с 3-4-месячным сроком обучения. Выпускники их не пользовались правами офицеров действительной службы, кадровых офицеров, не могли производиться в штаб офицерские чины и по демобилизации армии подлежали увольнению в запас или ополчение. Комплектовали школы прапорщиков лицами с высшим и средним образованием, годными к военной службе, студентами и вообще любыми лицами, имевшими образование хотя бы в объеме уездного или высшего начального училища, а также отличившимися на фронте солдатами и унтер-офицерами. «Вчера я был дворником, звался я Володю, а теперь я прапорщик, ваше благородие». Появление этой частушки было связано со значительным проникновением в офицерскую среду всесословности. Собственно, так оно и было. А уже к началу революции 1917 года прапорщики или вышедшие из них поручики и штабс-капитаны составляли в армии подавляющее большинство. Известный советский писатель Михаил Зощенко сам был выпускником школы прапорщиков. В одной из своих книг он расскажет такую историю. «Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях, иного сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутой в одеяло и в шубы. Три лошади бегут по снегу, кругом пустынно, лютый мороз. Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением. Мы едем второй день. Все слова сказаны, все воспоминания повторены. Нам безумно скучно». Вытащив из кобуры наган, прапорщик С. стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах. Меня раздражают его выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо ему говорю: «Прекрати, болван!» Я ожидаю скандала, крика. Но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит: «Прапорщик Зощенко, не надо меня останавливать. Пусть я делаю, что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют». Я гляжу на его курносый нос, я смотрю в его жалкие голубоватые глаза, я вспоминаю его лицо почти через 30 лет. Он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию. В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней. Конец цитаты. Осенью 1915-го прапорщик Толбухин временно исполнял обязанности командира 11-й роты 2-го пограничного Заамурского полка 1-й Заамурской пехотной дивизии 9-й армии Юго-Западного фронта. Его самым первым испытанием на войне станет первый бой у деревни с незатейливым названием Требуховицы. Часто вспоминая потом об этом бое, будущий маршал будет говорить всегда одно и то же: «В бою побывать, цену жизни узнать». Как свидетельствует биограф маршала, генерал-лейтенант Кузнецов, в роте, насчитывающей 170 человек, Толбухин был единственным офицером. Взводами командовали унтер-офицеры, а отделениями — побывавшие в боях солдаты. Они и стали его опорой. Это было в Галиции. 29 сентября батальоны 2-го Заамурского полка заняли оборону. Рота прапорщика Толбухина развернулась на левом фланге, неподалеку от высоты, занимаемой австрийскими частями. Густые цепи неприятеля в светло-синих мундирах двинулись с высоты. Вражеская артиллерия открыла огонь по расположению Толбухинской роты, которая ждала распоряжения своего командира. Раздался его голос: «По наступающему противнику! Залпами! Рота, пли!» Вслед за 11-й открыла огонь соседняя, 12-я рота. Залегла первая цепь австрийцев. На нее накатилась, как волна, вторая и тоже была прижата к земле. Окончательно сковали противника подоспевшие пулеметчики. Но последующие австрийские цепи, продвигаясь правее, стремились выйти в тыл второму Заамурскому полку. В атаку пошла наша конница с пиками наперевес, уланы 9-й кавалерийской дивизии. В едином порыве бросилась вперед и Толбухинская рота. Впереди был ее командир с обнаженным клинком в руке. Австрийцы в беспорядке отступили, потеряв много солдат и офицеров убитыми и ранеными. Из фондов Российского государственного военно-исторического архива. Летом 1916-го подпоручик Толбухин будет участвовать в Брусиловском прорыве. За проявленную в боях личную храбрость Федора Ивановича наградят орденами Святой Анны 4, 3, 2 степени и Святого Станислава 3, 2 степени, произведут в чины поручика и штабс-капитана, назначат командовать ротой и батальоном. «В роте офицер пользовался большим уважением у нижних чинов», пишет генерал армии Мальцев. «Бывало, что командир и взыскивал за нерадивость кого-то или журил солдат, но дело это душевно, по справедливости. Увидит, скажем, ротный грязную или с ржавчиной винтовку у солдата, улыбнувшись, скажет: век бы косил, кабы черт косу точил. Так что ли, служивый? И тут же строго потребует устранить недостаток и впредь его не допускать». Поручик Толбухин проявлял большую заботу о боевой учебе своих взводных и отделенных командиров, и его по праву считали в полку одним из наиболее грамотных командиров рот. Начальство, с одной стороны, частенько на совещаниях офицеров ставило в пример роту поручика Толбухина, которая отличалась высокой организованностью, дисциплиной, упорством и выдержкой в бою. Все видели, что солдаты готовы были идти за своим командиром, как говорится, в огонь и в воду. Февральская революция 1917 года застала Толбухина на формировании 13-го полка 4-й Заамурской пехотной дивизии. Здесь Федора Ивановича изберут председателем полкового комитета, а в последнем, июньском наступлении русской армии, он получит тяжелую контузию, в результате которой у него судорожно подергивалась голова и дрожали руки. В декабре Толбухин возьмет двухмесячный отпуск по болезни и в марте демобилизуется подчистую. Однако в мирной жизни Федору Ивановичу по гражданской специальности устроиться не довелось. В автобиографии он укажет: «После демобилизации из старой армии с апреля 1918 года работал табельщиком в 7-м военно-дорожном отряде, производившем ремонт большака Ярославль-Данилов на участке Глебов-Ям до поступления в РККА. Шла гражданская война. В августе 1918 года его мобилизовали в Красную армию как военного специалиста. Первая должность – военный руководитель, то есть волостной военком, который занимался учетом, подготовкой и призывом военнообязанных. Руководить ему довелось Сандыревским и Шагодским волостными комиссариатами в Ярославской губернии. Но предшествовала этому событию одна скверная история, рассказанная жителям села Давыдково Толбухина Приваловым. В июле 1918 года белые офицеры подняли мятеж в Ярославле. Хотели мобилизовать на борьбу с красными Федора Толбухина, заслуженного офицера, кавалера 5 боевых орденов. Толбухин отказался участвовать в белом мятеже, сославшись на нездоровье. Спустя 2 недели выступление белых было подавлено. Вскоре в Андронике нагрянули чекисты. Федора арестовали как подозреваемого участника мятежа, просто как бывшего царского офицера. Посадили Толбухина и еще нескольких демобилизованных офицеров в тюрьму до расследования и суда. Мать Толбухина пошла к местному деревенскому активисту, умоляя заступиться за Федора. Тот откликнулся на ее слезные просьбы и написал письмо в уездную ЧК с ходатайством за Федора. Под письмом подписались односельчане. Анне Григорьевне подсказали, что сына могут отпустить под залог, и Толбухины продали половину семейного дома. Вырученные за продажу 2000 рублей, огромные по тем временам деньги, Анна Григорьевна отнесла в тюрьму. Вскоре Федора выпустили. А вот его товарища, такого же деревенского парня, тоже не участвовавшего в белом мятеже, расстреляли. Летом 1919-го Толбухина направляют на учебу в школу штабной службы. Она была создана приказом РВСР от 11 февраля 1919 года в Москве для подготовки младших чинов генерального штаба, а приказом РВСР номер 1168 от 26 июня 1920 года переименована в Высшую советскую школу штабной службы командного состава РККА. Итак, штабная служба. Известный в те годы военачальник артиллерист, маршал артиллерии Казаков, с явным убеждением писал: «Пусть никто не думает, что работа штабных офицеров — чисто бумажное дело. Всякие нелестные эпитеты как-то — канцелярская крыса, бумажная душа и тому подобное, которыми не раз награждались офицеры штабов в мирное время, а иногда и на фронте, не только оскорбительны, но и несправедливы. Многие офицеры даже высших штабов сложили головы или получили ранения, отнюдь не в тиши штабных хат и землянок. Не боясь преувеличения, могу утверждать, что при выполнении заданий в войсках от штабных офицеров часто требовались не только большие знания и мужество, но и подлинный героизм. В память о тех, кто, не щадя крови и самой жизни, повседневно выполнял свои нелегкие штабные обязанности, я и пишу эти строки». Конец цитаты. Пройдут десятилетия, и уже в наше время генерал Красковский, исходя из своего личного опыта, скажет: «Я утверждаю, деятельность начальника штаба очень многообразна и несравнима по своей нагрузке, широте охвата ни с одной другой должностью в армии, кроме командира, командующего. Требуются глубокие знания, большая активность, высокая военная культура, такт, постоянное совершенствование во всех предметах военного искусства. При этом открывается широкий доступ ко всем сферам управленческой деятельности, вырабатывается пунктуальность, логика мышления и способность четко излагать мысли. Здесь учишься общению с личным составом всех категорий и родов войск, начинаешь овладевать в полном объеме управленческими функциями, от планирования до ведения боевых действий, организации боевого дежурства. Начальник штаба, словно вперед смотрящий на корабле, он является надежной и основной опорой командира его многогранной деятельности. Здесь, как нигде, предоставляется возможность повысить свои разносторонние качества, необходимые не только в военной, но и гражданской жизни». Конец цитаты. Зарождение самого понятия штаба относят к XVI веку, когда возникла необходимость организации снабжения войск. Вскоре к хозяйственным задачам штаба добавилась организация связи, передача сообщений и военная разведка. Так, до конца XVIII века роль штаба оставалась фактически вспомогательной, пока армии не стали мобилизационными. Отсюда во многих европейских государствах первоначально был создан институт квартирмейстеров. Квартирмейстер в армии – должностное лицо в органах управления войсками. В русской армии название должности квартирмейстер было установлено в XVII веке Петром I. Затем квартирмейстерские службы, и только потом генерал-квартирмейстерские службы. В России первоначально генерал-квартирмейстер назначался только на время войны, но с конца XVIII века должность стала постоянной. Изначально в обязанности генерал-квартирмейстера входило изучение местности, организация расположения и передвижения войск и госпиталей, подготовка карт, возведение укреплений, обеспечение тыловой инфраструктуры. Позднее к ним прибавились обязанности по руководству разведкой, строительству мостов, ведению детальных записей о сражениях. более сложная структура военного управления возникла с мобилизационным призывом. В начале XIX века большинство офицеров штаба назывались адъютантами. Одни из них были личными, это те, которые выполняли обязанности секретарей и помощников генералов. Генеральские адъютанты, то есть адъютанты, положенные генералу по чину и должности. Шефский адъютант относился к категории личных адъютантов. Другие – штабными работниками, полковые и батальонные адъютанты.